Глава 16. Ближе к часам 5 вечера сознание ее, неохотно выползающее из провала, стало медленно, но настойчиво одолевать этот внезапный сон, затянувшийся, густой и вязкий, как застывающая карамель, липкий, словно свежий рулон машинной бумаги, темно-фиолетовый, будто пропитанный чернилами из старой папиной непроливайки. Сначала был сигнал. Звук малоприятный и бесцеремонный. Разбудил резко и сразу. Это, исполняя роль домашнего петуха, резко выкрикнул очередную нелепицу Гоголь. Что именно из привычного репертуара точно не разобрала. Еще не полностью выбралась из провала. Веки были пока недвижимы, но глаза открылись. Там где-то внутри себя, продолжая видеть мерцающую смесь трех цветов на фоне прозрачно-солнечного колеса. Кто-то добрый и неслышный, поднатужившись, сначала приоткрыл ее левый глаз, затем он же, после короткой паузы, приподнял ей правое веко. Кроме нее самой этого удивительного факта никто не обнаружил, да и кому было подобное заметить? В спальне она все еще была одна. Левка пока так и не вернулся. Ада Юрьевна моргнула 2 раза, плавно смыкая и размыкая веки, как в замедленном кадре, и окончательно пришла в себя. Она откинула плед, поднялась, тряхнула головой, сгоняя остатки сонной мути, и прошла к компьютеру. Включила. Тот тихо зажужжал, экран ожил и засветился. Она вспомнила про утреннее свое потрясение, про ручку эту дверную, про переписку с неизвестным хохмачом, представившимся Гоголем, про всю эту необъяснимую с точки зрения нормальной человеческой психики чертовщину. Зашла к себе на почту, подняла последние, они же единственные 2 письма, все было на месте. Все, что пришло на ее адрес сегодня утром. Она снова перечитала текст и задумалась. Через час вернулся Гуглицкий, грязный, но довольный. Чмокнул в лоб, развалился в кресле. «Сделали?» — спросила Ада. «Ну да», — пожал он плечами. «Это ж бэха. Чего и будет-то?» «Другими словами, все у нас теперь нормально». Левка удовлетворенно кивнул. «Тогда садись и читай». Она уступила ему место у компьютера. «А потом просто скажи, что ты обо всем этом думаешь». Он пожал плечами и переместился на рабочее место жены. Упер глаза в текст, быстро пробежал чудные рукописные строки, скривил лицо. «Это чего такое?» «Что такое? А вот теперь послушай и реши, что». И в подробностях пересказала мужу все дальнейшие события, включая диалоги вокруг ручки. Левка от удивления разинул рот, но потом заржал. «Адусь! Ну, кончай прикалываться! Кто писал-то? Кроме тебя самой этот текст никто не подымет. Во всяком случае, мне даже в голову не может прийти идея о чьем-то еще авторстве. Разве что ошибка сети или приветственный бонус по случаю регистрации нового пользователя». «Ошибка?» — она недоверчиво покачала головой. «Да там про нас все. Все, включая подробности и детали семейных дел, которые просто никому не могут быть известны. Ты что, не понимаешь этого, Лёва?» «М-да, не сходится что-то». Гуглицкий запустил руку в курчавую бороду и стал нервически ее теребить. Внезапно предложил. «Так давай сами ему напишем, первыми. На душу его, на Гоголь нет, этот самый. Прямо сейчас. По крайней мере, ясно станет, случайность эта дурная или какая-то система. Слезай!» Ада вытолкнула его из стула вертушки и заняла свое место. «Действительно, А что мы теряем, собственно говоря?» Она нажала на «Ответить адресату» и стала быстро набирать текст. Левка стоял рядом, так и не отпустив своей бороды, и внимательно считывал возникающие на его глазах слова. «Многоуважаемый друг, времени, какового я и спросила у вас с тем, чтобы, собрав разрозненные мысли вместе, немного поразмышлять о том, что произошло сегодня утром, хватило мне для того, чтобы осуществить это мое намерение и решиться написать вам первой. Признаюсь, наша с вами короткая беседа с использованием неодушевленного предмета, я имею в виду дверную ручку, которая, как вы объяснили мне, стала источником притяжения вашей души к нашему дому, не могла не привести меня в некоторое замешательство, которое, надеюсь, не стало для вас неожиданностью. С одной стороны, ваше странное и абсолютно внезапное появление в нашей квартире немало озадачивает нас самим фактом соприкосновения с необъяснимым феноменом. Но в то же время оно не может и не заинтересовать нас, поскольку, если все это имеет место быть на самом деле, я и мой муж, Лев Гуглицкий, невольно становимся участниками невероятного общения с потусторонним миром, о котором и нам, и кому-либо еще из наших современников на сегодняшний день мало чего известно вообще. Другими словами, несмотря на высочайшую доказательность вашего присутствия в нашей спальне, продемонстрированную вами сегодня лично мне, мы, тем не менее, желали бы совершенно определенным образом убедиться в том, что существование ваше, как и все прочее, связанное с ним, не причудилось мне и не явилось плодом моего воображения. Итак, мы ждем, уважаемый Николай Васильевич, если, конечно, еще раз просим простить нас, это имя согласуется с истиной. С уважением, Аделина и Лев Гуглицкие. «Ну что?» — спросила Атка, поставив завершающую точку. «Так пойдет?» «Супер!» — восхищенно отреагировал муж и сделал лицо. «Я бы сам лучше не начиркал. Только я понял, Адунь, все же дуришь ты меня с этой ручкой. А письма эти сама сочинила?» «Вот, смотрю, как гладко кладешь. Сама как Гоголь-Моголь, не меньше». «Ну вот и посмотрим теперь, кто у нас Гоголь, а кто заурядный Моголь, затейник и врун». Она вопросительно подняла на него глаза. «Ну что, обедать? Прасковья там, наверное, пятый раз уже разогревает». Когда они вернулись в спальню, письмо, на которое оба, признаться, совершенно не рассчитывали, уже лежало в почте. Отправные данные те же, многоточие с адресом душа@гоголь.нет. Атка опустилась в вертушку и стала зачитывать его вслух. Текст был следующим. «Дорожайшая княгинюшка, любезная душе моей Аделина Юрьевна, безмерно счастлив и рад, что в столь краткий срок сумел принять от вас на свою электронную почту известие, содержание какового окончательно уверило меня в исключительности моего выбора. И поверьте, милые друзья мои, с этой самой минуты мне стало многим легче переживать, в очередной раз делая тщетную попытку заглушить их в себе те больные чувства, какие будоражат сердце мое и душу. Хотя слова эти не вполне справедливы по существу своему, однако же об этом чуть позже. В течение всех без малого 150 лет посмертного обитания моего в земном пространстве. О, какое это высочайшее наслаждение обрести друзей по переписке! И пускай даже не явится никто из них Белинским, Языковым, Толстым или самим Александром Сергеевичем, но все одно быть в ожидании ответа на письмо твое и получать его — удовольствие не из малых. В особенности, когда душа болит томлением, стремясь вырваться из пределов обитания своего. Внутренний человек. Так нарек я когда-то то внутреннее, что еще при жизни тела и мозга обитает и здравствует во всяком человеке, однако ж не являясь при этом частью его животворной плоти. В один прекрасный день, не так и давно, вскоре затем, как мною был зарегистрирован домен gogol.net, проявил я старание завязать переписку с неким лицом, принадлежащим к весьма именитому ныне сайту знакомств. Увы, старание это мое оказалось тщетным. За все это время добился я всего лишь единственного и недоброго отклика, где несправедливо был оболган и обвинен в ужасном, никогда не содеянном мною содомском грехе. На сём попытки мои установить какое-либо единение с лицами, для меня случайными, были мною же самим решительно пресечены. Первым проблеском света в моем посмертном существовании стало соприкосновение с драгоценнейшим львом, вашим законным супругом, княгиня. Повторюсь, именно то, что он угадал сопричастность калиточной ручки руке моей, и привело меня в ваш дом. Ада прервалась, бросила гневный взгляд на мужа. Даже не соизволил сказать мне тогда, откуда ты ее выломал. Лева пожал плечами. А чего говорить? Она ж ни хрена не стоит. Не именная же. Ни клейма, ничего. Так разве что классик ее пообжимал носатый. Просто прикольно стало, я и подобрал. Ада махнула рукой, безнадежно, и вообще проехали, и продолжила читку. Однако я едва не был, как и в самые неприятные минуты своей пребывания на сайте, расстроен и ужасно огорчен первым визитом в ваше жилище. Трижды произнесенные до чрезвычайности неприветливые слова вынудили меня в тот раз отступить. Однако оплошность моя обнаружилась сразу же на другой день после перемещения моего в ваше гостеприимное пространство. Птица, испускавшая сии отчаянно неприличные звуки, тотчас же была мною извинена по причине неразумности ее пустопорожнего попугайства. Одновременно смею оставить при себе соображение ума, что слова дурные для сей божьей твари сочинены и вложены в ее нечистый клюв не вашими преднамеренными уроками, а сложились самопроизвольно из обрезков слов и всяческих слогов, ловимых ею по недоразумению птичьего ума. Оставлю, впрочем, сей предмет, перейдя к более насущному. Доказательству того, что я не являюсь ни плодом вашего, княгиня, воображения, ни неуместной шуткой кого-нибудь из близких вам людей. Сегодня утром, после нашей беседы, я взял на себя смелость сопровождать вас, Аделина Юрьевна, и вернейшего пса Черепа во время вашей прогулки. Таким образом, я стал свидетелем самоотверженного и отважного вашего поступка в обстоятельствах, так странно и внезапно напомнивших мне и вам, я совершенно уверен, печальную развязку моей истории про бедного Акакия Акакиевича. Припомните, милая княгиня, в тот момент, по случаю внезапного ненастья, во всем переулке не было никого, кроме пятерых действующих лиц. Вас, вашего смелого пса, двоих негодяев и несчастной жертвы, каковую, повторяю, и поныне в мыслях называю Акакием Акакиевичем. Таким образом, если кто и мог стать свидетелем вашего великодушного поступка, если же вам мало простого свидетельства, то, уверяю, я способен воспроизвести обстоятельства произошедшего в мельчайших деталях, то лишь бесплотный дух, каковым я и являюсь. Сказав это, понимаю, — что теперь вам просто целиком необходимо, будучи в спокойном и уравновешенном состоянии ума, поразмыслить над прочитанным, и потому откланиваюсь, оставляя вас наедине с собой, с мыслями вашими и с вашим супругом. Надеюсь, вы откликнетесь обратным посланием сразу же, как только станете к нему склонной, и уже после этого я позволю себе предварительного характера просьбу, какова, я уверен, существенно упростит для нас с вами дальнейшее общение. Преданнейший вам Николай Гоголь. Они еще пару минут сидели и молчали, думая каждый о своем. Нет, не так, думали об общем, но только разными способами, каждый по-своему. Не хотел же я брать его тогда, урода. Черепушкин мне глянулся сразу, помню. А этот ведь подозрение тогда еще вызвал у меня хамлетина. А Гоголя этого мало того, что на сайте его отоварили по полной, так на тебе. Его к тому же еще и наш Гоголь пидором обозвал. Бред какой-то. «Господи Боже!» — думала Ада, не отрывая глаз от букв на экране. «Неужели все это происходит здесь, сейчас, с нами, на нашей Зубовке?» Она вдруг поймала себя на мысли, что вплоть до малейшей детали помнит все, что случилось с ней черепом сегодня на прогулке. «Конечно», — продолжала она размышлять, — «можно предположить, что я попросту сошла с ума. Сама написала себе эти письма, выдумала продергающуюся дверную ручку, но ссадина-то, ссадина кровавая у черепа». На черепе. Та самая. От удара ботинком. Откуда? Супруги синхронно посмотрели друг на друга. Лёва спросил. «Адусь, а при чем Акакий Акакиевич? Что за Акакий еще такой? Ты что, с кем-то подралась?» «А я думаю, чего это у черепушки нашего полчерепа в засохшей крови?» Она оторвала глаза от экрана, крутанулась к мужу, сделав полоборота на стуле и, подумав еще пару секунд, сказала: «Лев, призрак этот есть, это точно. Не знаю, слышит он нас сейчас или нет, но только он есть все равно. И это Гоголь, Лев, настоящий Гоголь». «Не очень понимаю пока, в каком он облике присутствует и для чего мы с тобой ему понадобились, но уверяю тебя, так или иначе мы вышли с ним на контакт». «Он с нами», — поправил ее Гуглицкий, — «не мы, а он». «Вот только не понимаю, как он в сеть забрался. Домен какой-то там зарегистрировал, адрес свой имеет, чушь какая-то. Ну как, призрак может командовать в сети, сама подумай. Да в конце концов, как печатает на клавишах-то Гоголь этот самый? Носом, что ли, своим длинным кнопки нажимает?» Снова на лицо его наползла маска человека, крайне сомневающегося. «И кто ему интернет дал? Тоже любопытно бы знать. И платит кто, кстати? Он что, по ночам виртуальным дворником подрабатывает, а бабки за него сами провайдеру падают? Безналом?» Это было то, о чем Аделина не подумала вовсе. Действительно, если так, то одно с другим не увязывалось совершенно. Если это субстанция души, призрака, духа или кого-то еще из бытующих воплощений, то по-любому оно, вещество это одушевленное, не сумеет пользоваться компьютером, требующим приложения рук или, если угодно, любого другого предмета, руки заменяющего. «Слушай, а может, это тараканы твои бесятся с факультатива? Придумали себе развлечение и осуществили, чтобы ты их каким-нибудь гоголь-моголем меньше доставала? Может такое быть, а? Они же сетью на «ты» все... Не то, что мы убогие. «Лёва, не неси чепухи, они его так же, как я, боготворят. Да и потом, откуда им знать, что тут у нас делалось все это время в квартире, включая ручку эту, княгиню-птицу, оскорбления ее безобразные, шумера нашего, пострадавшего в бою, и все остальное. Я уж не говорю про Акаки. Тут она запнулась, не желая развивать тему, и закончила фразу неопределенно. И все прочее. А давай его спросим через ручку, тут он или нет? Неожиданно предложил Левка. Хотя бы знать будем, слышит он сейчас нашу с тобой перебранку или отпуск взял по уходу за самим собой. Она молча кивнула, соглашаясь, и спросила в никуда. «Николай Васильевич, я прошу меня простить. Мы бы просили вас в том случае, если вы присутствуете здесь сейчас, дать нам знать об этом один раз, как всегда, ручкой». Ответом была тишина. Ручка оставалась пребывать в неподвижном состоянии, несмотря на изысканно вежливый Аткин призыв. «Ну вот», — разочарованно пожал плечами Гуглицкий, — «видишь, нет его». Как не было, так и нет. А кастрюля сама упала от обычного полтергейста и все остальное. Но полтергейст, по крайней мере, писем никаких никому не пишет и не разговаривает через ручки. Он поежился, как от холода. «Чего делать-то будем, Адусь? А может, плюнем да забудем?» «Что делать?» — переспросила она. «Я ему сейчас снова напишу. Попрошу конкретных объяснений. А если он их нам не предоставит, вот тогда и подумаем насчет того, чтобы плюнуть». И она крутанула стул обратно к экрану. «Милостивый государь, дела наши нынче обстоят таким образом, что как сама я, так и супруг мой достигли в сомнениях своих той самой драматической точки, после какой, полагаем, всем нам, все непременно, следует прийти к общему осмыслению содеявшегося. Оба мы самым внимательнейшим образом изучили ваше к нам послание и не можем не признать того обстоятельства, что отдельные положения, нами в нем выявленные, к великому огорчению, не имеют почвы для разумных объяснений. Мы не берем ситуацию в целом, говоря о разумности как о таковой, в отвлеченных вариациях и смыслах. Нас скорее смущает, и не хотелось бы подобного от вас утаивать. Обилие ссылок на применение вами с легкостью, необычные для вашего теперешнего нематериального, как мы понимаем, состояния тех нынешних приемов, каковые присущи применять лицам, обладающим свойствами исключительно физических тел. Левка, внимательно отслеживающий глазами возникающий на экране текст, внезапно остановил ее движением руки. «Постой, Адусь! Надо убрать про физические лица, а то он может перепутать с юридическими и не въедет в содержание. Ты и так на слишком уж классический стиль перешла. Совсем его запутаешь». Она отмахнулась. «Это я в такой манере ответную вежливость выказываю, в его же духе, чтобы оценил и отстал. Или объяснил, наконец, кто он и зачем нас мучает». И продолжила. «Так вот, мы нижайше просили бы вас, Николай Васильевич, приложить еще сколько-то усилий с тем, чтобы, независимо от теплого и самого искреннего к вам отношения, совершенно снять мои и моего супруга последние подозрения касательно как самой вашей личности, так и природы и способов ваших действий, предпринимаемых вами для вхождения в нематериальные контакты подобного рода. Заранее благодарим и ждем ответных слов ваших, проясняющих дело. С не меньшим почтением от имени семейства Гуглицких Аделина Гуглицкая, Урусова, княгиня». Постскриптум. Хотелось бы также добиться от вас объяснений, отчего с эдакой приятной для меня настойчивостью вы, Николай Васильевич, изволите величать меня княгиней. Мне право лестно, это необыкновенно, однако могу ли я рассчитывать быть посвященной и располагать сведениями большими, нежели те, каковыми располагаю я сама? Это письмо она написала больше для того, чтобы не оказывать противодействия Левке, иначе, понимала, скоро оба они дойдут до ручки. Проще согласиться и далее взять паузу, дожидаясь ответной реакции. Та, впрочем, не заставила себя ждать. Ответ пришел уже через час с небольшим и содержал в себе следующее. Многоуважаемые княгиня Аделина Юрьевна и Лев, несказанно обрадовался вашему письму. Хотя я не смог прочесть его сразу же по поступлении, был занят компьютер и, к несчастью, не мною. Наверное, как вы сразу же подумаете, такое мое объяснение выглядит совершенно слабым и неубедительным касаемо даже такой малости, как невозможность употребить компьютер по принадлежности в любое по моему же выбору время. Огорчу лишний раз себя и вас. Так оно и есть на деле. Компьютер, к какому я имею доступ, располагается в месте моего постоянного обитания, а именно в городской библиотеке на Никитском бульваре, дом номер 7А, в бывшем городском имении Толстых. Неподалеку от него же вы, милейший Лев, и отжали ручку старинной ограды от калитки ее, какой была она креплена, еще начиная от существенно более ранних, нежели мои времен. Сей компьютер, однако, помещен в ту часть музея, где ютится научная библиотека, и коли по рассеянности милейших сотрудниц библиотеки сей ценный инструмент остается на ночь неотделенным от питающих его электрических сил, то именно такое совпадение и предоставляет для меня счастливую оказию быть связанным с вами почтовой перепиской. Касаемо же справедливых сомнений ваших, Лев и княгинюшка, соглашусь, что они требуют от меня незамедлительных прояснений. Однако помышляю, что подобное действо, исполненное наспех, абы как, лишь усугубит ваше недоверие ко мне и сделает дальнейшие отношения наши не столь обнадеживающими для меня, и потому я прошу вас... Нет, я вас умоляю, драгоценные мои друзья, об одолжении великом, какое в огромной мере облегчит нашу переписку. Позже я поясню все надлежащие резоны, а теперь скажу лишь, что надлежит купить, присоединив ее к вашему компьютеру, добавочную вещицу. Название ее — планшетная доска Wacom. По названию бренда, прошу вашего прощения за сбивчивость и уход в современный и столь ненавистный мне язык. При ее посредстве общение наше станет полноценным, лишившись тягостных пауз. «Это еще чего такое?» — удивился Лева. «Какая дощечка? Что за дела?» «У ботаника узнаем. Не мешай!» — не отрывая глаз от экрана, бросила жена. «Слушай лучше, не отвлекайся на ерунду!» «Именно это приспособление выручает меня теперь. Как только ваш компьютер обзаведется таким же устройством, я тотчас объявлюсь и смогу дать вам самые удовлетворительные объяснения по существу высказанных вами сомнений. Преданный друг ваш Николай Гоголь». Постскриптум. Касаемо моего обращения к вам, княгиня, то, уж не судите строго, явился очевидцем ваших с супругом бесед об истории семьи Урусовых. И за это обстоятельство я теперь всякий раз благодарю путеводную звезду, проявившую ко мне благосклонность, направив в спасительном направлении. С князем Михаилом Александровичем Урусовым, милейшим и благороднейшим человеком, губернатором Нижегородским, Помнится, сошелся я дружеским образом, когда его высокопревосходительство принимал меня в отчине своей в Нижегородской губернии, и не один раз. Хлебосольством славился. А еще строитель был великий, преобразился город под его началом. Водопровод провел предок ваш, фонтаны установил, многое и другое из замыслов своих осуществил. Супругу его дражайшую, Екатерину Петровну, также не забываю самой наилучшей памятью. Лично попечительницей двух детских приютов стала. Усердствовала, чтоб ни в чем, что в силах ее от вашего прапрадеда не отставать. Сам он запомнилось мне еще с бароном Дельвигом в ближайших друзьях состоял, стихи почитал многие, знал на память. А вместе с этой страстью своей придавал он огромное к тому же значение развитию и поддержанию словесности русской в целом. Характер имел прародитель ваш радостный, легкий, шутки обожал всяческие и не придавал недоброжелателям своим внимания особенного. Те недовольные, кто с губернаторством его не соглашался, больше урус ханом князя именовали, а само правление его татарским игом. А только князь шутил больше, не отзывался на недовольство. Дело делал, оттого и след оставил незабываемой памяти себе. Рассказывали, помню, при вступлении на должность свою князь Михаил Александрович принял некоего откупщика, еврейного. Так вот, откупщик этот и сказал вашему предку, что, мол, ваше превосходительство, наше положение вам известно. Губернатору Целковой с ведра вина... И об этом никому ни слова. Он же на такие слова улыбнулся лишь, да с полным хладнокровием ответствовал, что, знаете, мол, дайте мне 2 рубля с ведра и рассказывайте об этом кому угодно. Великого, великого уважения достоин предок ваш.